Предисловие. За окном было все белым-бело, а снег все не кончался и продолжал падать и падать, укутывая землю пушистым одеялом. В течение длительного времени человек смотрел во двор из окна тюрьмы. А там постоянно была одна и та же картинка, лишь только менялись времена года. Когда наступила весна, два дерева, которые были видны из окошка, покрывались листвой. Со стороны ближайших жилых домов доносились веселые крики детворы, звуки автомобильных клаксонов, щебетание птиц, а еще запах весны. Потому как запах весны необычен и не похож ни на что другое. Его никогда нельзя было забыть, а также спутать с чем-то другим. Это был запах жизни, счастья и радости. Но разве можно при помощи бумаги и чернил передать это чудесное свойство природы? Ну, а потом, после красавицы весны, приходило яркое, красочное и жаркое лето, затем осень и опять зима. Этот цикл повторялся в природе уже очень много раз и, возможно, повторится еще множество раз. А сейчас за окном была его десятая зима, и одному Богу известно, сколько еще таких зим ему предстоит провести, прежде чем он выйдет отсюда. А выйдет ли вообще? Ведь с его приговором пожизненное лишение свободы шансы выйти на волю ничтожно малы. Но это уже не главное, а, пожалуй, второстепенное. И слава Богу, что мысли о свободе его уже так не беспокоят, как в начале срока. Интересно, а как вообще можно было здесь жить, да еще с приговором пожизненно, если бы не было веры в Спасителя, Господа Иисуса Христа? Если бы он сейчас находился на свободе, то, вероятнее всего, не занимался бы подобными вопросами, как не занимаются ими миллионы жителей Земли. Ведь жизнь любого из них состоит из сплошных забот и дел, которые попросту называются суетой. Во все времена человек строил, копал, ездил, летал, плавал, ел и спал. Он хотел заниматься тем, что ему нравилось и приносило удовольствие. Но при всем этом у него не находилось времени на самое главное и важное. Он совершенно не хотел думать о своей душе. Как-то, будучи проездом в одном крупном городе, он встретил на улице двух женщин, раздающих брошюрки. Когда он подошел ближе, одна из них протянула ему книжечку и сказала: «Молодой человек, возьмите, прочитайте. Господь Иисус Христос любит вас и хочет, чтобы вы спаслись». Он усмехнулся и помотал головой. «Спасибо, мне это не надо», и заспешил дальше. И потом еще много-много раз Господь пробовал достучаться до его сердца. Но разве можно все вспомнить? Только теперь с уверенностью можно сказать, почти 40 лет его сердце было каменным и закрытым для Господа. Но Всевышний не хочет смерти человека, как и написано в Писании. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Иезекииля 33:11. И, видя, что обычным способом к человеку не достучаться, Христос по своей великой любви создает такие условия, где человек сам начинает искать Бога и находит, как и написано: «Если будете искать Его, Он будет найден вами». 2 Паралипоменон 15:2. Как же тяжело и страшно было ему 10 лет назад осознавать своим умом, что теперь тюрьма навсегда стала его домом в полном понимании этого слова. Представить, что теперь здесь ему предстоит провести остаток жизни, было выше его сознания. И этот приговор он получил как раз накануне своего 33-летия. Такой своеобразный подарок ко дню рождения. В этот момент он зачем-то сравнивал себя с Христом, который прожил на земле 33 года. Тогда, 10 лет назад, внутри его творилось что-то непонятное. Порой ему казалось, что было бы лучше, если бы его расстреляли. Но зачем было жить? Зачем это существование? Ради чего? Ни днем, ни ночью он не находил покоя. Мозг работал исключительно в одном направлении – найти выход. Ведь должен же быть хоть какой-то выход. Должен. В таких мучительных поисках тянулись дни, недели, месяцы и годы. Прошло какое-то время. Постепенно он успокоился, и мысли начали работать исключительно в обратном и ранее неизвестном ему направлении. Прежде он никогда не размышлял над тем, что человек троичен, состоит из духа, души и тела, что у каждой составной свои функции. Он никогда не задумывался над тем, что в жизни нет ничего случайного. Так, ища выход, он вдруг обратил внимание на то, что не он сам с плотским своим умом, а его душа ищет это. Ей, вечно живущей, воплощенной пока в тело, было недостаточно, прожив весь трагизм случившегося, остаться в отчаянном состоянии. Ведь Всевышний Бог предначертал ее к вечной жизни и славе. Из глубины ее падения Господь начинает переводить ее взор на себя, как стрелки остановившихся часов. И впервые дух человека приоткрывает двери сердца и вспоминает о Боге. В конце туннеля забрезжил свет, свет Божьей любви. И вот, когда он, пережив почти 40 лет, оказался в отчаянном положении, Бог шел навстречу его душе, которая была уже готова выслушать его. И вот он взял в руки Библию. Его уже ничто не связывало с внешним миром, и без всяких предвзятых мыслей он принялся читать ее как Слово Божие, многое не понимая, но, не задумываясь об этом, продолжал углубляться в Святое Писание. И оно становилось для него именно святым, ибо у него начинало открываться духовное зрение. И он стал понимать и видеть то, чего не мог видеть и понять до этого. Он стал забывать, где находится, и, ложась спать и пробуждаясь поутру, чувствовал в себе Божье присутствие и жажду еще больше узнать о нем. Но еще больше хотелось узнать, что говорит Писание о нем и о таких, как он. Как ясно и просто Христос говорил ему: «Я свет миру». Иоанна 12:46. «Я есть путь и истина и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Это был четкий указатель пути, как дорожный знак. Это была инструкция для жизни каждого человека. И тогда он стал сопоставлять и думать. Если, например, мы покупаем в магазине новую вещь, то обязательно читаем инструкцию по эксплуатации. Если мы не будем придерживаться инструкции, то, вероятнее всего, эта вещь вскоре поломается. То же самое говорилось в Библии. «Если будете исполнять все то, что Я говорю, живы будете» – Второзаконие 30:20. В пророческом предсказании Исаии, 42 главе, говорится о цели прихода Иисуса Христа на землю. Так для какой же цели Он должен был прийти? И по прошествии определенного времени пришел, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести на свободу из заключения, из спящих во тьме, из темницы. Вот оно то, что ему было нужно. И он уже понимал, о какой свободе идет речь. Удивительный и любящий Господь открыл ему духовные очи и ум к разумению Писания. Он говорил не о физическом освобождении, а о духовном освобождении души от рабской зависимости, от дьявола и от духовном прозрении. Он многое узнал о себе, о том, как с позиции Господа рассматривается жизнь человека, живущего без Бога. Слово Божие обнажило всю его жизнь во всей ее неудовлетворенности. И теперь он отчетливо понял, что приговор, пожизненное лишение свободы, получил вполне заслуженно. И слава Богу, что Господь коснулся его сердца, и он воззвал к нему. И слава Богу, что был им услышан, потому что получил прощение и уверен в этом. Его душа наполнилась миром и покоем. В ней зажглась звезда его спасения, и душа получила рождение свыше. В нем поселился Святой Дух. И теперь он знал, что в Иисусе Христе он новое творение и мог не только называться, но и быть Сыном Божьим. 1 Иоанна 3:1. Слава Господу Единому! Как Он всемогущ! Только Он может открыть человеку глаза на его сущность, на то, в каком печальном и безысходном положении он оказывается в конечном итоге, живя без Господа. Только Он один вытаскивает человека из бездны греха и порока и успокаивает его совесть от постоянного угрызения и душевных мук. И, несмотря на то, что памятование о прошлом остается, ты знаешь, что прощен и принят Богом. Ты вошел в ковчег завета с Ним. И когда все это произошло с Ним, он успокоился окончательно и стал постигать Божьи истины. И Господь открывал их ему. Дух Святой теперь производил в нем все нужное для возрожденного человека по мере духовного роста. Теперь он понимал, что, читая Библию проникновенно, с верой в сердце, можно находиться в тюрьме, в камере одиночки и при этом видеть звезды не только физическим зрением через решетку, но и сердцем, то есть своим духом быть приближенным к Нему. Как он писал в своих стихах: «Богатство Божие ты мне не давай, корми насущным хлебом и водою. В темнице мрачной мне с тобою рай, ведь ты излился в сердце мне любовью». Опять склонился день к закату, темнеет быстро на дворе, и громодальние раскаты слышны отчетливо уже. А я сажусь к окну поближе, на небо темное смотрю и, Божье имя призывая, за все его благодарю. За все, что было в моей жизни, за дни печали и тоски, за дни смертельного недуга, что был в плену сатаны. И благо мне теперь и счастье, что я, страдая, погибал за шаг от вечного несчастья, от ада жизнь мою спасал. Ты дал возможность мне увидеть греховный мир со стороны, где правда и тьма истин ужасно вредны и страшны. Они ведут людей в болото, где все сверкает и горит, где мишура и позолота, где слава мерзости царит. И это все тот мир хваленный, в котором я когда-то жил, как пьяный брел по бездорожью, а ветер годы уносил. Но, слава Богу, я очнулся и, наконец, пришел в себя, как будто заново родился. Христос открыл мои глаза. Он дал частичку в мое сердце, зажег огонь в моей душе. Никто закрыть не сможет дверцу, и я пою, Иисус, тебе. Года идут, Господь уж близко, успеть бы многое сказать, ведь наша жизнь как ночью вспышка, а утром уж не отыскать. Опять склонился день к закату, темнеет быстро на дворе, Господь гремит в глухих раскатах, напоминает о себе. Также для себя он вывел следующую формулу, которую написал на титульном листе своей Библии: «Читайте Писание с верой в сердце, и все написанное принимайте как дети. Не великомудрствуйте, и со временем Господь обязательно откроет вам свои тайны мудрости, ибо Всевышний есть глубочайший колодец премудрости, куда не каждый сможет заглянуть, потому как учение Иисуса – это учение света и истины, добра, мира, терпения, кротости и милосердия. Но главная составляющая этого учения есть любовь. Поэтому, когда открываешь Писание, приступай к чтению с любовью к Богу. Пусть эта любовь к Нему будет постоянна, и Христос вознаградит тебя. Проси у Господа, чтобы Он открыл тебе свое Святое Писание, ибо что такое человек и Бог? Что такое мудрость людская и мудрость Божия? Господь – Вселенная, а человек – песчинка в этой Вселенной. Мудрость людская – ведро воды, Божья премудрость, океан. Веруй, люби, надейся, молись, проси и получишь. И если все это будет присутствовать у человека, душа непременно наполнится радостью от мысли, что спасение через веру в Иисуса Христа не только есть, но и действует в ежедневной жизни верующего. Очень хочется, чтобы каждый человек задумался, зачем он живет на земле. Ведь жизнь так быстротечна и коротка. И этот определенный промежуток, когда бессмертная душа облечена в плоть, есть не что другое, как испытательный срок перед вечной жизнью с Господом или вечными мучениями с дьяволом. В этой жизни Господь в разные моменты человеческого бытия предлагает свое спасение. Нужно лишь приложить усилия и взять его, как ребенок берет игрушку с радостью и восторгом. Нужно прислушаться к зову Всевышнего и признать себя грешником. Нужно поверить в то, что Христос был распят именно за тебя, пролил свою святую кровь, умер и воскрес. Потому как Библия говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4.12. Лишь вера в Сына Божия и дальнейшая жизнь по Его учению дает право называться братьями и сестрами во Христе и быть детьми Божьими, которым Господь уготовил Царство Небесное. Как же он был слеп и не понимал этого! Но слава Всевышнему, который открыл ему глаза! Теперь он понял, какой ценой приобретено его спасение Иисусом Христом. За его плечами была длинная жизнь закоренелого грешника, а теперь прощенного и спасенного Господом человека. Теперь он знал по себе, кто хоть как-то воспринимает Бога своим сердцем или только на пути к Нему с ничтожно малой верой. Нужно отбросить амбиции, предвзятость, перешагнуть через самолюбие, гордыню, маловерие и обратиться к Господу с покаянием, рассказать Всевышнему обо всех своих грехах и обратиться с полным доверием, с искренним сердцем, как могут это делать дети, и сказать: «Прости меня, Господи, что не знал я истины и был одним из самых грешных людей. Дай мне понять Твою истину. Ради Сына Твоего, возлюбленного Иисуса Христа, научи Твоей правде». Покаянные слова могут быть и другими. Главное, чтобы они были искренними и шли из сердца. Сделав такой шаг к Богу, испытываешь радость и легкость. Встав с колен, понимаешь, Иисус тебя любит, и не может Он кающемуся грешнику не простить, а потом не утешить, не дав ему свой мир и успокоение, потому как Господь любит каждого, несмотря на занимаемое положение в обществе, социальное происхождение, возраст, пол или какие-то другие отличия. Перед Ним все люди абсолютно равны. Главное – успеть это сделать, пока день благодати и звучит еще призыв к покаянию, как и написано в Святом Писании. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Деяния 17:30-31. Как хочется, чтобы люди это поняли и успели примириться с Господом. А можно и не успеть. Внезапная смерть, потеря памяти или сильнейшее ожесточение самого человека против Бога, когда покаяться человек уже не может. День благодати на исходе. Сегодня день спасения. Но вот-вот это время закончится. Зная это, стоит ли медлить? Ему очень хорошо известно, что в нашем современном мире, мире суеты и забот, очень трудно найти время для Господа. Жизнь каждого современного человека расписана по минутам. И вечером, ложась спать, он сожалеет, что еще многое не успел сделать, совершенно не подозревая, как враг душ человеческих, дьявол, усыпляет его на каждом шагу, подбрасывая все новые и новые идеи и планы, ежедневные заботы, которые попросту зовутся суетой. И человеку в его сумасшедшем жизненном ритме просто некогда остановиться и задуматься над важнейшими для него вопросами. Для чего я пришел в этот мир? Если есть Творец Вселенной, то значит, Он сотворил и меня. Тогда что я делаю в этом мире? Каково мое предназначение? Если это правда, что Бог сотворил человека по своему подобию, с неумирающей душой, что я скажу ему при встрече с ним? Где будет мне место, если существует рай и ад? Если есть справедливый Божий суд, то каков будет его приговор в отношении меня? Вот вопросы первостепенной важности. Господь ожидает возвращения своих заблудших сыновей и дочерей. Не медлит Господь исполнить то, что обещал. Как некоторые считают, то медлением. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. У каждого человека есть свободный выбор. Сегодня Слово Божие доступно всем. Библии раздаются в дар. И остается только взять и пить из источника живительную влагу, воду истины. Как прекрасно об этом сказано в Откровении 22:17. И дух, и невеста, церковь, искренне верующие люди, говорят: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Он очень хорошо знает, что такое зло, ведь сам прожил почти полжизни в сетях дьявола и на страницах своей книги хотел поделиться с читателями своими мыслями. Ему хочется на примере своей жизни рассказать людям, а в первую очередь подросткам, как незаметно грех входит в детскую душу и к чему это приводит. Ведь не секрет, что уже с детских лет формируется характер, вкусы и привычки, с которыми человек живет всю жизнь. Именно сейчас очень многие молодые люди живут по принципу: в жизни надо попробовать все. Эта дьявольская хитрость сгубила тысячи молодых людей. Он тоже когда-то был молод, горяч и самоуверен. Но кто мог знать, что спустя пару десятков лет он получит такой страшный приговор – пожизненное лишение свободы? Если бы кто-нибудь сказал что-либо подобное ему тогда, он бы просто рассмеялся в ответ. Но все большое всегда начинается с малого. Как хорошо написано в притчах Соломона 22:6: «Наставь юношу при начале пути его, Он не уклонится от него, когда и состарится. Только теперь он понял, именно этот приговор привел его к Господу. И теперь с верой в сердце, с упованием и надеждой он смотрит в будущее, как смотрит вдаль бескрайнего океана, ожидая корабля, как всматривается в синее небо, ожидая появления самолета. Так и он, читая Писание, смотрит сквозь столетия назад, где был распят его Спаситель, и мысленно, возвращаясь назад, радуется неизреченной радостью в ожидании пришествия Господа Иисуса Христа. Возможно, кто-либо из читающих эти строки скажет: «А что тебе оставалось делать, Павел Свиридов? Выхода-то другого не было. Чем-то надо занять свою голову. Вот и ударился в веру». Да, такая версия обоснована и вполне допустима, пока нет той веры, которая может открыть человеку Иисуса, то есть Спасителя. Существует категория людей, которые в своих преступлениях доходят до последней черты. Пожизненное заключение – это тупик, душевный и моральный надрыв. И только в камере заключения через какое-то время, продолжая искать выход, берешь в руки Библию, чтобы хоть чем-то унять утомление души, отвлечь работу своего мозга от основного вопроса: «Неужели я здесь останусь навсегда?» Камера, в которой он заключен, заставляет что-то делать, по крайней мере, питать свой ум какой-то статьей из журнала или обрывком газеты. Так она заставляет его безразлично, нехотя, взять в руки Библию. Это мало интересно, но делать что-то надо. Эта ситуация подобна иллюстрации, взятой из жизни. Можно оглянуться назад в прошлое, когда тебе было 2-3 годика, и вспомнить, как порой бунтовал ребенок против какой-то каши или супа, когда мама пыталась его накормить. До крика и слез ребенок повторял: «Не хочу, не буду!» Но мать знала, что еда, которой она пыталась его накормить, ему необходима, важна. И поэтому всячески старалась запихнуть ее ему в рот, надеясь, что пища ему понравится, и ее ребенок получит нужные калории. Насильно или вынужденно малыш пробовал еду, с руки на руку перекладывал игрушку, и на щеках застывали слезы. Вот уже он отвлекся и не заметил, как проглотил дозу и открыл рот для новой порции. Оказалось, это вкусно. Мать счастлива. Ребенок ест нужную для его жизни пищу. Подобное происходит со Словом Божьим, Библией, когда обстоятельства подсовывают ее в руки человеку, лишенному свободы. Вот что о ней говорит апостол Павел: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Евреям 4:12. Человеческое сердце – это почва, куда волей или неволей попадает живое Слово Бога. Оно является зерном, в котором есть зародыш жизни, как в пшеничном или каком другом злаке. Не в каждом человеческом сердце Слово Бога находит плодородную почву и прорастает. Так, ища хоть какой-то выход, человек неохотно, от нечего делать, начинает читать Библию. Как же счастлив тот, чье сердце начало принимать эту духовную пищу, казавшуюся ему совсем невкусной. как и ребенок, он ее распробовал. И началось чудо возрождения от мертвых дел к живой надежде. Раскрылись створки омертвелого духа. И он ожил и начал выпускать ростки, новые понятия о жизни. Он счастлив, что с ним это произошло. И очень хотелось бы, чтобы многие люди тоже это испытали. Заканчивая небольшое предисловие, он хочет подарить всем читателям свое стихотворение. Возможно, оно послужит кому-нибудь толчком, чтобы каждый человек задумался над своей жизнью и сделал первый шаг к Господу. Пусть наш любящий Христос благословит каждого, кто будет читать эти строки. Аминь. Бывает, в жизни не поймешь, зачем на свете ты живешь, куда стремишься и к чему, ведь все равно придешь к Нему. Когда-нибудь, пусть не сейчас, наступит этот самый час, ты дашь за все ответ Ему. Ему, лишь Богу одному. Что сделал ты? И как прожил? Чем дорожил? Кого любил? Все вдруг сгорело, как свеча, и в небо поднялась душа. И тут ты понял, осознал, что веры истины не знал, а шанс спастись еще ведь был, когда ты по земле ходил. Сейчас лишь страх и пустота. На Божий суд летит душа. Помилуй, шепчешь, и спаси. Я грешен, каюсь, помоги. Но поздно Бога призывать. Здесь будешь ты ответ держать. Вся твоя жизнь ему видна, а в ней лишь грех и суета. Спасайтесь, люди, вас прошу, познайте истины красу, откройте Библию сейчас, Бог всемогущ и любит вас.